Секция третья сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Долг и честь. Марья Павловна была женщина энергичная, носила зеленые галстуки и резала в глаза правду матку. Она пришла к Мединой в 11 часов утра, когда та была еще не причесана и не подмазана, и потому должна была чувствовать себя слабой и беззащитной. «Так-с», — сказала Марья Павловна, глядя приятельнице прямо в среднюю попельотку. «И все это очень мило. А не потрудишься ли ты объяснить мне, кто это вчера переводил тебя под ручку через улицу, а?» Медина подняла высоко неподмазанные брови, развела руками, повела глазами, словом, сделала все, что было в ее скудных средствах, чтобы изобразить удивление. «Меня? Вчера? Под ручку? Ничего не понимаю». «О, не понимаешь? Она не понимает. Вот вернется Иван Сергеевич из командировки, он тебя поймет». Медина собралась было снова развести руками и повести глазами, да как-то ничего не вышло, поэтому она решила обидеться. «Нет, я серьезно не понимаю. Мари, о чем ты говоришь?» «Я говорю о том, что ты, пользуясь отсутствием мужа, бегаешь по улицам с дураковым Фасольниковым. Да-с. Мало того, полтора часа у подъезда с ним разговаривала. Очень умно». «Уверяю тебя», — залепетала Медина, — «уверяю тебя, что я его совсем не заметила». «Не заметила, что под руку гуляешь. Но это, мать моя, ври другим». «Даю тебе честное слово, а я такая рассеянная». «Другой раз смотри, что у тебя под локтем делается. 2 часа у подъезда беседовала. Швейцар хихикает, извозчики хихикают. Анна Николаевна проезжала, все видела. Я, говорит, еще с поперечного переулка заметила, что Медина влюблена. Теперь ездит и трещит по всему городу». Медина всплеснула руками. «Я влюблена? Что за вздор?» «Ври другим», — деловито заметила Марья Павловна и закурила папироску. «Завтра на вечере он у тебя будет?» «Разумеется, нет. Впрочем, я пригласила его. Но нельзя же было не пригласить. Так что, может быть, и будет. Ведь на именинах был, так почему же вдруг теперь, разумеется, придет?» «Поздравляю, чтобы все гости за вашей спиной перемигивались. Чрезвычайно умно. Подожди, то ли еще будет. Вернется Иван Сергеевич, станет анонимные письма получать». Медина притихла. «Да что ты?» «Очень просто. Анна Николаевна первая напишет. Откроет глаза». «Как же мне быть?» «Это уж твое дело. Ты должна поступить, как тебе подсказывают, долг и честь». «А как они подсказывают?» «Ты должна написать своему Фасольникову, что, во-первых, ты порядочная женщина, а во-вторых, что он не должен больше у тебя бывать». «Неловко как-то выходит. Я, мол, порядочная женщина, так что, пожалуйста, у меня не бывайте. И точно, он должен только к непорядочным ходить». «Виляй, виляй. А потом и рада быть, да поздно будет. Впрочем, мне все равно». Мария Павловна встала, демонстративно отряхнула платье и поправила зеленый галстук. Медина взволновалась. «А подожди, Мари, ради бога, продиктуй мне, как написать». Медина села и снова закурила папироску. «Пиши, милостивый государь». «Воля твоя, но я не могу писать, милостивый государь, человеку, который бывал у меня запросто». «Ну, пиши, многоуважаемый Николай Андреевич». «Такому-то мальчишке писать многоуважаемый? Да он себе не весь что в голову заберет. По-моему, нужно написать просто «дорогой». «Ты думаешь? Ну, хорошо, это, пожалуй, можно и так. «Дорогой Николай Андреевич, честь имею уведомить вас, что я честная женщина». «Воля твоя, не могу так писать. Это точно официальная бумага». «Ну, пиши просто. Я женщина честная и прошу вас». «Воля твоя, нехорошо выходит». «Ну, так пиши. Спешу уведомить вас, что я честная женщина». «А он скажет, чё ж она, 4 месяца молчала, а теперь вдруг заспешила. Мария, дорогая, не сердись на меня. Может быть, это в конце поместить, знаешь, это даже эффектно выйдет, уверяю тебя». «Ну, хорошо, теперь пиши так. Не истолкуйте плохо моей просьбы, но я умоляю вас, не приходите ко мне завтра». «Воля твоя, ужасно грубо выходит. Может быть, лучше и на самом деле завтрашний вечер отменить?» «Делай, как тебе велят, долг и честь». «А как же они велят? Нужно отменить вечер?» «Конечно, отмени. Тогда пиши так. Не приходите завтра, так как вечер отменен и никого не будет. Не требуйте от меня объяснений. Ваша чуткость поможет вам догадаться. Вот и все. Подпишись. Готовая к услугам, такая-то и посылай». «Воля твоя, как-то грубо. Может быть, немножко смягчить?» «Мягчи, мягчи. Вот приедет Иван Сергеевич, он тебе помягчит». «Какая ты права, всегда умеешь все так неприятно повернуть. Письмо, конечно, очень хорошо. Только ты уж не сердись, у тебя совсем нет стиля. Понимаешь, иногда достаточно переставить или вычеркнуть какое-нибудь самое пустое слово, и все, письмо приобретает особый колорит. А у тебя все как-то так, олиповато. Уж ты не сердись». «Дур ты, дура! Сама 2 слов слепить не умеешь, а туда же стиль». «Пусть, дура, пусть не умею. Ты зато очень умна, смотри сама. В 4 строчках 4 раза «не» повторяется. Это, по-твоему, хороший стиль?» «Разве 4?» «4». «Ну, вычеркни одно «не» и дел конец. А мне пора. Надеюсь, ты поступишь, как тебе велят долг и честь. Отошли письмо сейчас же». Марья Павловна снисходительно потрепала подругу по щеке и вышла. Медина тяжело вздохнула и села переписывать письмо набело. «Вычеркну одно. Не, вот и дел конец. Дорогой Николай Андреевич, не истолкуйте плохо моей просьбы, но я умоляю вас, приходите ко мне завтра, так как вечер отменен и никого не будет. Не требуйте от меня объяснений. Ваша чуткость поможет вам догадаться. Готовая к услугам, В. Медина». Перечитала еще раз и немножко удивилась. «Странно. Теперь получается как-то не совсем то. Но ведь Мария сама сказала, что из 4 «не» зачеркнуть одно всегда можно. И, во всяком случае, стиль от этого только выиграл». Надушила письмо астрисом, отправила, подошла к зеркалу и улыбнулась просветленной улыбкой. Как, в сущности, легко повиноваться голосу долга и чести. Конец 3-й секции.